Проблема легитимности власти в России. В дореволюционной России легитимность власти была традиционной. Власть монарха опиралась на божественное право и священность принципа престола наследия. Источником традиционной власти служила привычка населения повиноваться ей и издревле существующим порядком. Однако абсолютизм в России был особого типа, поскольку опирался не только на традицию, но и на идеологию, то есть традиционная легитимность власти у нас непременно дополнялась идеологической. Дело в том, что власть, государство в российской культуре, в сознании граждан всегда отождествлялись с явлениями духовного порядка и олицетворяли идею общего блага, смыслообразующего начала. Страница 87. Идея провозглашения монарха способствовала объединению вокруг ее носителя всего населения страны. Поэтому в России власть извечно опиралась на идеологию, которая обосновывала претензии власти на господство, оправдывала ее действия. Достаточно вспомнить официальную доктрину правления Николая I, выражавшуюся формулой «самодержавие, православие, народность». После Октябрьской революции 1917 года была предпринята попытка создать новый советский тип легитимности, отличный от традиционного и рационально-легального и сочетающий идеологическую легитимность с харизматической. Идеология марксизма-ленинизма обосновала соответствие советской власти чаяниям и интересам пролетариата, а затем и всего народа, ее право на господство. Однако фактически этот тип легитимности сравнительно быстро исчерпал себя, поскольку со временем интересы и потребности населения все меньше интересовали власть, и ее легитимность постепенно переходила на уровень интересов правящей партийной элиты. В результате образовался разрыв между властью и обществом, который в течение длительного периода удерживался чисто политическими и идеологическими средствами. Лидер коммунистической партии, вождь, первоначально представлял собой харизматический тип личности. Его авторитет основывался на силе дара, который признавался почти божественным. Вождь олицетворял народ, поэтому критика его решений и действий исключалось. Однако по мере отдаления партийно-государственных лидеров от народа их харизма угасала, лишая легитимности и власть, которую они осуществляли. В 90-х годах, утратив былую поддержку народных масс, советский тип легитимности довольно быстро сошел на нет. На его месте возникла очень своеобразная система властвования, легитимность которой включает в себя элементы традиционной, в сознании многих президент отождествляется с монархом, харизматической, современные лидеры – это бывшие коммунисты-вожди, сохранившие стиль политической деятельности, и рационально-легальной легитимности. Власть формируется на свободных выборах. Таким образом, в стране сформировалась смешанная, многоэлементная легитимность, которая одновременно опирается на традиции, верования, чувства, рациональность и так далее. Ситуация экономической и социальной нестабильности снижает возможности власти, поскольку ее собственная социальная база еще невелика, ей постоянно приходится согласовывать очень разные, а подчас диаметрально противоположные интересы. Страница 88. По этим причинам многоэлементная легитимность отражает несовпадение легальности власти, ее конституционности и легитимности, поддержки большинством населения, порождает противоречивое отношение к ее решениям. Так, победа Ельцина на президентских выборах в 1996 году над Зюгановым с разрывом почти в 10% подтвердила первоначальную легитимность и легальность российского политического режима. Однако неэффективная экономическая политика, результатами которой стали растущая безработица, углубляющийся спад производства, постоянные невыплаты зарплаты, заметно понизила легитимность режима, сохранив его легальность.